Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Мы повторили мантру, которую повторял Друва Махарадж. Сегодня прекрасный день для учения Шримад-Бхагаватам, Амавасия. Те, кто начал Пурушоттама-масу в Амавасию, сегодня день, когда они заканчивают свою врату. Хотя большинство заканчивает завтра, похоже. Пратипат. В любом случае, это очень благоприятно, чтобы читать про Друва Махараджу и про то, как Друва Махарадж возвращается домой, и про то, как Друва Махарадж сражается с якшами, и уж, конечно, про наставление Свайамбху Маму Друва Махараджу. Мы видим, что как и должно быть в классическом путешествии к совершенству. Здесь у нас есть три раза, когда Друва Махарадж проходит через какие-то сложности, получает наставление и достигает успеха снова и снова. Дошли до 38 стиха 9 главы. Или до 37. 37 мы читали? Нет. Окей, тогда 37. Давайте прочитаем все вместе. Акарнятма джамаян там сампаритяя дхагатам раджана срадами бадрам абадрасья гутома. Услышав, что его сын Друва, которого он считал уже погибшим, возвращается домой, царь Уттанапада поначалу не поверил этому известию. Таким невероятным оно ему показалось. Считая себя самым большим грешником, он не мог поверить в то, что ему выпала такая удача. Инициация – это смерть старого «я» и трансформация человека. Друва Махарадж будто бы возвращается из царства мертвых. И действительно, старого Друва Махараджа нету. Возвращается новый Друва Махарадж, совершенно изменившийся. И все в его жизни тоже поменялось. То он был на каких-то вторых ролях, и мать его была на вторых ролях. Но здесь вдруг все уже другое. Потому что Друва Махарадж другой. 38. Хотя царь поначалу и не поверил вестнику, принесшему эту новость, он нисколько не сомневался в истинности слов великого мудреца Нарады. Поэтому на радостях Уттанапада щедро вознаградил вестника, подарив ему драгоценное ожерелье. Ведическая традиция, да, если... Ну хорошо, разве дарить? Не хочется. Это как Рамачандра подарил браманам землю. 39-40. Ну, второй раз, да? Хорошо. Он уже второй раз подарил, да? А за первый раз, кстати, мадыш. За что? Пугает. Давай первый раз, не дали. Затем царь Уттанапада, сгорая от нетерпения, снова увидеть своего пропавшего сына, зашел на колесницу, запряженную лучшими лошадьми и украшенную золотой филигранью, сопровождаемый учеными браманами, старшими членами рода, а также министрами, адъютантами, придворными и ближайшими друзьями, царь торжественно выехал из города. При отъезде царя воздух огласился гудением раковин, и звуками литав и флейт. Провожавшие его браманы читали предвещавшие удачу ведические мантры. Какие предвещавшие удачу мантры вы могли бы читать? Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Обе жены царя Уттанапады, Сунити и Суручи, вместе с другим сыном царя Уттамой, присоединились к процессии, царицы восседали на паланкине. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Сунити, будучи матерью великого Вайшнава, из сострадания к Суручи пригласила ее вместе с сыном Уттамой в свой паланкин. В этом проявилась великодушие царицы Сунити, матери великого Вайшнава Друва Махараджа. И Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что после того, как Друва Махарадж ушел в лес, царь Уттанапада очень сожалел о своем поведении и перестал оказывать предпочтение Суручи и вместо этого начал оказывать большое внимание Сунити. Но, тем не менее, Сунити, которая теперь стала, получается, любимицей царя, взяла к себе в паланкин и Суручи, и Уттам. То есть она не хотела мстить, так как она и сказала Друве Махараджу, она сказала Друве Махараджу: «Ма мангалам, никогда не желай ничего плохого с тем, кто как-то с тобой плохо обошелся». Потому что до тех пор, пока человек желает чего-то плохого другим, то он не сможет быть свободным от страха. Помните? Это был у нас 17 стих из 8 главы. Чего не купай яму иншому, бо сам в неї впадеш. Да? Ну что, сам это получится. Да. Вот и мы видим здесь, что она так и действует. То есть она не желает, не злорадствует. Не злорадствует по отношению к Суручи. Наоборот, берет ее с собой. 42. Приблизившись к капушке близлежащего леса, царь Уттанапада увидел Друву Махараджу. Спрыгнув с колесницы, царь бросился к сыну, встречи с которым так долго ждал. Он спрыгнул с колесницы, там даже спрыгнул, и побежал к сыну, чтобы встретиться. Тяжело дыша от переполнявшей его любви и нежности к своему пропавшему сыну, как он тяжело дышал, он обеими руками прижал его к груди. Однако Друва Махарадж был уже не тот, что прежде. Прикосновение к лотосным стопам Верховной Личности Бога осветило его и очистило от всей скверны. Царь Уттанапада, так долго ждавший этой встречи, снова и снова вдыхал аромат волос сына и орошал его холодными слезами, потоками, лившимися у него из глаз. Если слезы холодные, то это признак счастья. А если слезы горячие, да. Целая наука. Ну, как вот. Ну, проверьте. Если плачете, можете измерить. Сорок пять. Друва Махарадж, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца. Ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям. Садж Джана Грани. Саджана. Саджана – это благородный. То, что Шрила Прабхупада говорит. А Грани – значит лучший. типа Сат и Джана. Да? Сат Джана, да. Сат Джана. Он не питал вражды к Суручи. 46. Суручи, младшая мать Друвы Махараджи, увидев, как невинный ребенок кланяется ей в ноги, тотчас подняла его, заключила в объятия и прерывающимся от слез голосом благословила: «Долгой жизни тебе, мой мальчик!» Джива, джива. А сейчас она написана младшая, она была старшая. Имеется в виду мачеха. Сейчас посмотрим, что у нас было. Вы сказали, что начал указывать. Да. Точнее, поэтому она стала мачеха. Нет, в любом случае она младшая, потому что она вторая жена после Сунити. То есть она в любом случае младшая. Она и была второй? Да, она и была второй женой. Родила первая, да? А похоже, что родила первая. А Друва Махараджи была? Нет, 47. Ясья прасанно бхагаван гунайр майтрия дибхирхари Тасмай наманти бутани нимнамапа ивасвайам. Перед тем, как, благодаря дружескому общению с Верховной Личностью Бога, перед тем, кто, благодаря дружескому общению с Верховной Личностью Бога, обрел трансцендентные качества, преклоняются все живые существа, подобно тому, как вода сама стекает в низину. Гунайр майтриадибир Хари. Шивишнача Каварадитакура говорит, что преданный обладает всеми хорошими качествами, начиная с дружелюбия. То есть возвышенный преданный Суручи прониклась любовью к Друве сейчас, потому что он стал возвышенным преданным и обрел все хорошие качества, начиная с дружелюбия, как говорит этот стих. То есть дружелюбие здесь у нас поставлено первым. И если вы помните, Шубхада, благотворное воздействие бхакти, проиллюстрировано четырьмя качествами нектара преданности: счастье, привлекательность, все хорошие качества и джагатпринанам, дружелюбие. Хотя дружелюбие входит во все хорошие качества, Джива Госвами отмечает, что поскольку оно является сутью всех хороших качеств, поэтому оно перечислено отдельно, дружелюбие. Здесь вы тоже можете обратить внимание, что дружелюбие сказано, что упомянуто отдельно и упомянуто как первое из хороших качеств Друвы Махараджи. Кто выполнил свой план? Какой план я имею в виду? Да, три вида отношений, да, к старшим, к равным. Нашли кого-нибудь равного себе? Удалось найти кого-нибудь равного себе, да? Харе Кришна. Опять мы можем вспомнить, что это первое наставление Нарады Муни, и он говорит, что такой человек свободен от всех страданий, если правильно строить отношения. И мы увидим эти три вида отношений будут упомянуты снова в наставлениях Свайамбхува Мамы через одну группу. И пока они не являются еще для нас естественными, как дыхание, конечно, мы все равно плохо дышим, да? Мы мало дышим, не глубоко. Но все равно, но хоть как-то, но дышим. Даже над дыханием приходится работать, ну, чтобы проветривать легкие. Что уж говорить про качество. Пока они не стали для нас совершенно естественными, то их нужно практиковать. Это тоже четыре практики Мадхьям Бхакти. Мадхьям Бхакта к четырем категориям существ проявляет четыре вида отношений. Кто-то помнит этот стих на санскрите? Ишваре тададхинешу балишешу двишатсуча према майтри крипо пекша я короти самадьямаха. Мадьям – это тот, кто короти, кто сознательно практикует к Господу, к повелителю любовные отношения, к тададхинешу, к адхина означает подопечные Господа, опять же. Не говорится возвышеннейшие из преданных, чистейшие из преданных, потому что тогда у нас возникает очень часто отговорка. Мы говорим, ну кто тут чистый, преданный? Это только такие очень-очень чистые, преданные. Вот к ним, да. А это же... Стих говорит адхинешу, те, кто подопечные. Те, кто принимают Господа как своего Господа. К ним Мадхьям Бхакта культивирует дружелюбие. Как можно культивировать дружелюбие? Как можно дружеские отношения развивать с равными? Окей, давать подарки, принимать подарки, спрашивать, рассказывать, угощать и кушать, да, хорошо. Да. Ну, это шесть видов любовных отношений. Они, конечно, относятся ко всем, ну и к равным тоже. А еще что мы можем делать с равными? Вместе служением заниматься. Кришна упоминает, по-моему, сегодня на лекции про это говорилось, да, если я правильно помню, или вчера, я не помню, вчера вы говорили, да, что Кришна дарует прему, дарует будхи-йогу, дарует руководство кому? Тешам. Кем? Кому? В 10 главе Кришна говорит, да, тем, кто постоянно занят. И предыдущий стих описывает, как именно, вот первый стих, второй стих Чатушлоки описывает, как именно эти те постоянно заняты. Бодхаянтах параспарам. То есть они каташчамам нитям тушьянти чарамантича. Они увлеченно обсуждают Кришна-катху друг с другом. Ну да, делиться секретом. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. То есть с радостью нужно делиться и с радостью нужно слушать. Я не романтич. Хари Кришна. Текст стиха Мадьяма 4. Из 11 песни у нас Бхагава Дхарма начинается с 2 главы, это, наверное, 3 глава. Стих, скорее всего, где-то 46-й. 11.2.46. Очень ценно планировать и сознательно практиковать эти отношения для себя. И, конечно, главным образом, на что обычно у нас не хватает времени? На равных, да. То есть обычно у нас это как-то выскальзывает, да? То есть как-то, ну еще там какое-то служение старшим, да, и проповедь или там какое-то служение по отношению к младшим, да, это часть нашей жизни, нашего служения. А с равными иногда мы как-то не уделяем достаточно внимания этому, да? Хотя наши старшие часто показывают нам пример. Например, на прошлой неделе за свои деньги прилетел сюда Чайтанья Махарадж, потому что говорит, я уже забыл, как ты выглядишь. Вместе хотя бы побудем какое-то время. Для него это сознательное культивирование дружеских отношений. Тоже вы можете посмотреть Ниранджана сами, Раднат Махарадж, Бхактибринга Говинда Махарадж, Индрадюмна сами. Они готовы лететь на другой конец света, они специально находят время, хотя, естественно, что расписание у них очень занято, но тем не менее для них это очень высокий приоритет. Очень высокий приоритет. Потому что именно благодаря этому мы в состоянии проверить действительно свое сознание Кришны, сделать его реальным. По этому поводу какие-то вопросы, замечания, комментарии? Майтри. 48. Уттамашча друвашчо бхав аньоням према вихвалав анга сангат утпулакав асрога мура угату. Братья Утама и Друва в приливе любви и нежности крепко обнялись, обливаясь слезами, и по их телам побежали мурашки. Мурашек не видно. Лись. 49. Когда Сунити, настоящая мать Друвы Махараджи, прижала к себе нежное тело сына, которое было ей дороже самой жизни, ее охватило такое блаженство, что она забыла обо всех своих горестях. Почему она получила здесь последней? Вишванатха Чакравати Такур объясняет, что она потеряла сознание. Упала в обморок. Поэтому она здесь, когда уже очнулась, тогда и до нее вообще дошла. А перед тем он обнимался с другими. Почему они все испытывали блаженство? Потому что Друва Махарадж одухотворил свое тело. Мы можем вспомнить, он хотел вознести прекрасные молитвы, но как пятилетний мальчик не мог, и поэтому его лба коснулся Кришна чем? Раковиной, да? Он раковиной коснулся его лба, и тогда он вознес прекрасный. Вы помните свою ту молитву, которую вы выбрали? Что вам понравилось в молитвах Друвы? Не понравилось, а что у нас было? Удивило, да? Вы медитировали на это во время джапы, киртана, на эту штуку? Кто медитировал? Кто вспоминал? Наша проблема, как правило, это то, что мы все знаем. Уже. Нет, даже хуже, просто все знаем. Если уже все знать, то просто все скучно. Уже нет ни вкуса. Ну и кроме того, еще большая проблема, что если все знать, то на самом деле это не знание. Не настоящее знание. Потому что Кришна непознаваем. Если мы чуть-чуть узнаем Кришну, то мы понимаем, что мы не понимаем. И тогда всегда интересно. Все время интересно. Безграничное разнообразие. Нава Йованам. Кришна всегда новый. 50. Дорогой Видура, Сунити была матерью великого героя. Друва Махарадж стоял весь, облитый ее слезами, вперемешку с молоком, сочившимся из ее грудей. Это было очень хорошим знаком. Обитатели дворца стали превозносить и поздравлять царицу Сунити. «Дорогая царица, твой возлюбленный сын так давно ушел из дома, что ты уже считала его пропавшим. Но теперь, к твоей великой радости, он вернулся домой». Судя по всему, твой сын будет долгие годы заботиться о тебе и ухаживать за тобой, и положит конец твоим материальным страданиям. Дорогая царица, ты, должно быть, молилась Верховному Господу. Прабхупад пишет worship, ты поклонялась. Абьярджита, арчи, поклонялась. который спасает своего преданного от самой большой опасности. Те, кто постоянно медитирует на него, разрывают заколдованный круг рождения и смертей. Достичь такого совершенства очень непросто. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: пока Друва Махарадж, покинув родной дом, предавался суровым аскезам в лесу Мадхуван, его мать молила Верховного Господа защитить Друву и позаботиться о его благополучии. Таким образом, и сын, и мать поклонялись Верховному Господу, и оба удостоились его высочайшей милости. Так что молиться за преданных — это описанный в Шримад Бхагаватам авторитетный метод. Как молиться за преданных? Как можно молиться за преданных? Чтоб ему добре было. Некоторые круги посвящают как часть какого-то преданного служения, да. А некоторые как раз вот говорят, что круги прямо для этого разные. Да, я знаю, есть некоторые преданные, которых это сильно раздражает, посвящать круги кому-то. Тем не менее, мы видим, что здесь, скажем, это не похоже на кармаканду, да? Ну, даже о здоровье мы можем молиться, как за Шрилу Прабхупаду. Преданные проводили киртаны по всему миру, да, и просили Кришну: наш духовный учитель еще не закончил свою миссию, поэтому, пожалуйста, это первый раз, когда Шрила Прабхупада болел, а второй раз Шрила Прабхупада сказал им молиться: дорогой Кришна, если на то твоя воля, позволь, пожалуйста, нашему духовному учителю еще. Почему тогда вообще общество наше будет держаться, если кармаканда? Это мы должны друг другу помогать, ремонт квартиры, там, работать, ну, да, найти одежду, ну, да. Починить машину. Да. Ну да, есть любое служение преданным сразу становится очень благоприятным. Да. Рупа Гусами говорит, что все 64 формы преданного служения можно направлять не только на Кришну, но и на преданных. Кто молился за кого-то из преданных на протяжении последнего месяца? Очень хорошо. И вот из 12 главы мы увидим очень интересную вещь. Когда Друву Махараджу приглашают в космический духовный корабль, он в последний момент вспоминает про Сунити. Да? И как только он вспоминает, ему говорят: благодаря тому, что ты стал возвышенным преданным, мы ее тоже, она уже в соседнем корабле. То есть мы ее тоже забираем в духовный мир. Это же не только благодаря этому, она достойна. Шрила Прабхупад в комментарии говорит, что это тоже наша надежда, он говорит, его надежда, что кто-то из наших учеников достигнет совершенства. Поэтому даже если мы несовершенны, но мы кому-то как-то помогаем в преданном служении, или даже молимся о ком-то, и он, например, пошел в духовный мир, то мы видим, что бхакти настолько благоприятно, что благословения текут во все стороны. Туда, сюда, везде. Полностью благоприятно, со всех сторон идут благословения. Хари-Кришна. Шри-Бхакти-Марки. 53. Мудрец Майтрея продолжал: дорогой Видура, царь, которому словословие в адрес сына доставили большое удовольствие, усадил Друву Махараджу вместе с его братом на спину слонихи, И процессия двинулась обратно в столицу, жители которой на все лады прославляли царя. Весь город был украшен банановыми деревьями, с которых свисали грозди плодов и цветов, и орековыми пальмами. Орековые пальмы – это пальмы Бетеля, они обычно очень стройные, очень прямые и стройные. Если вы видели, обычно в Бенгалии или в Орисе, можете видеть очень такие стройные, высокие, не очень толстые пальмы. Это пальмы Бетеля, орековые пальмы. Листья и ветви которых были видны повсюду. На улицах города были воздвигнуты многочисленные арки по форме, напоминавшие акул. Арки, как акулы, Харе Кришна. А это, я прошу прощения, что-то я не понял. А эти деревья... Они... Нет. Или их... Их... украсили. И украсили, да. Причем, вы можете видеть, что это, ну я не знаю, по крайней мере, ну вот в Украине, я знаю, это тоже делают на праздники некоторые, там задание святое, да? Тоже есть молодые деревья, их ими украшают веточки, как минимум. Но я помню, когда я был у дедушки в деревне, то там даже целые деревца. Ну, бананов там не было. И орековых пальм. Но что-то, какие-то маленькие деревца были использованы. А, елки на Новый год. Окей, хорошо. Ну, они, конечно, колючие по сравнению с этим. Но, тем не менее, мы видим, что это в какой-то степени сохраняется по всему миру. 55. У ворот каждого дома горели светильники и стояли большие кувшины с водой. Это очень благоприятный знак, несущий удачу. Полные кувшины с водой у входа. Не пустые бутылки. Полные. Обернутые разноцветной материей и украшенные нитками жемчуга, цветочными гирляндами свежими и манговыми листьями. Было очень красиво. То есть они быстро-быстро успели украсить весь город. Да? То есть там сколько там того времени было, пока он туда поехал, бросился, да, на колеснице как можно быстрее. Ну, они успели вот буквально за полчаса, за час украсить весь город. Мы бы смогли так за полчаса украсить весь, скажем, храм? Под рукой у нас, конечно, нет банановых деревьев и орековых пальм. Каждый свое служение. Того дичьмо, как-то говорит. А? У нас уже украшено. У Кришны на левой стопе, у Кришны на левой стопе есть символ, один из упомянутых здесь. Это что? Кувшины, да. Сколько их? Четыре. Да. Вот. Четыре кувшина, которые окружают треугольник над месяцем, полумесяцем. И там у них... Нет, там нектар. Божественный нектар. У Гауранги тоже четыре кувшина. Тоже на левой стопе. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Ворота. Ворота. Города. Города. Не да. Города. Города. Золотыми украшениями, да. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. То есть цивилизация, наверное, развивалась. Ну да. Парившие над городом воздушные корабли. Вимана Шикара Дюби. Да. Все площади, улицы и переулки, а также возвышения для сидения на перекрестках были чисто вымыты и обрызганы сандаловой водой. Чтобы осветить атмосферу города, повсюду были разбросаны зерна риса и ячменя, а также цветы, фрукты и многие другие ритуальные подношения. Когда Друг Махарадж проезжал по городу, прекрасные обитательницы близлежащих домов собирались по обеим сторонам дороги, чтобы посмотреть на него. Движимые материнским чувством, они благословляли мальчика, осыпая его семенами белой горчицы, ячменя, молодой травой, фруктами и цветами, обрызгивая водой и кислым молоком, йогуртом. Провожаемый мелодичным пением горожанок, Друг Махарадж вошел во дворец своего отца. Что мелодично могли петь горожанки? Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Не бросайте. Что бы вы бросали? Ячмень, белую горчицу, гречку? Гречка. А? Конфетки. А фрукты? А какие бы вы фрукты бросали? Бананы. Какое? Какие? Не, серьезно, ну вот какие? Вот какие вот? Сказано фрукты. Бросали фрукты. Какие фрукты? Финики. Финики, вот, да, хорошо. Финики. Инжир. Смородина. Малина. Кстати, вот праздник Холи, да? Все бросают разные разноцветные краски. То есть после этого одежда с того дня, ну, разве что какой-то брамачари еще может потом использовать. Какой-то... Я был расстроен и всю сутку. Через две недели она вся опять стала белая. Я надеялся, что до Украины не живет. Я помню, перед выездом из Индии, как раз это был последний день, так у меня потом еще на границе долго смотрели, потому что у меня вся морда была не вся, в том-то и дело, половина зеленая, тут зеленая, тут фиолетовая. Так Друг Махарадж снова поселился в отцовском дворце, стены которого были отделаны драгоценными камнями. Окруженный любовью и заботой отца, он проводил свое время так же, как проводят его полубоги в своих дворцах на высших планетах. Постель его была мягка и белоснежна, как молочная пена. Все кровати во дворце были сделаны из слоновой кости и инкрустированы золотом, а стулья, скамейки, кресла и прочая мебель отлиты из чистого золота. Почему Янукович оживает? Он следует по стопам Утонапады. Если бы он сказал хотя бы, что он это по стопам Утонапады. Ну да, у себя дома, у себя дома. Царский дворец был окружен мраморными стенами, украшенными многочисленными мозаиками из драгоценных камней, сапфиров и других самоцветов. Мараката, сапфиры. Эти картины изображали прекрасных женщин, которые держали в руках зажженные светильники, также сделанные из драгоценных камней. Шрила Прабхупада обращает наше внимание на Лал-Кила, красный форт в Дели, где еще видно дырки в стенах из-под драгоценных камней. Глаза, да, да. В Дели. Да. Да, красный ход. Хотя, если честно, вот это то, что можно, почему можно судить о ценностях цивилизации. Мы с Махабхагавата, когда были в Красном форте, наше общее чувство было разочарование. По сравнению с храмами совершенно не впечатляет. Ну, такое низенькое здание, ничего такого особого в этом здании. Зато храмы того периода, да, если посмотреть, ну, Говиндаджи, это с того же периода. Даже развалины Говиндаджи до сегодняшнего дня поражают своей красотой. Да, Рады Говинды во Вриндаване. Ну и вот в какой век, куда вкладывают пожертвования и что является ценностью. В какое-то время это были храмы, затем это дворцы правителей, затем это бизнес, какие-то учреждения, офисы для бизнеса. А у нас, наверное, заводы, да? Были. Ну, имеется в виду, что бросается в глаза, когда подъезжаешь издалека, что ты видишь первым, в первую очередь. Ну, правда, когда возле домен мы тут проезжали, то оно светится красиво. Где-то, я помню, мы там ехали. Домены. Да, ну, это вот издалека, я так подозреваю, если вблизи. Ну да, да, да. Ну, то есть мы видим, как оно, как меняются вот эти ценности из века в век. 63. Удьянани чарамьяни вичитрай рамарадрумай куджа двиханга миту найргаян матамаду вратай. Вокруг царского дворца были разбиты сады, в которых росли разнообразные деревья, привезенные с райских планет. Воздух в этих садах был напоен жужжанием опьяненных шмелей и мелодичным пением птиц, парами сидевших на ветках. Лестницы из изумруда вели к прудам, в которых росли разноцветные лотосы и лилии. Кто видел, как растут лотосы? Они были разноцветные или одного цвета? Одного, да, тут вот разноцветные даже. В них жили лебеди, карандавы и чакраваки, цапли и другие благородные птицы. Цапли — это благородные птицы. Ну, получается, что да. Ну, что-то где-то там находят какие-то... Да. Ну, да. Ну, как вот Хараппа, Мохенджо-Даро. Ну, Мохенджо-Даро там, ну, в основном храмы. Ну, обычно это все уходит, даже за 500 лет оно все уходит настолько далеко под землю. Даже за 500 лет уже оно уже под землей. Его накрывает или оно просто провалит? Нет, накрывает. Слой пыли? Да, слой пыли. И, как правило, уже через 500 лет, ну, по крайней мере, вот я знаю, что во Львове каждый раз, когда что-то там копают, откапывают кусок стены, там кусок какого-то дома, всего лишь там, сколько там, 500 лет прошло, 700 лет прошло, и все, оно уже под землей. Уже не видно. Или в Хорватии. Ну вот, через 500 лет, если проверите, то вы не найдете, ну, к сожалению, от этих домов даже следов не найдете. Вот этих домов. Вот если бы были действительно каменные дома с двухметровыми стенами, хорошо, какие-то, что-то бы осталось. Их даже разваливать не надо, они сами разваливаются. Они сами разваливаются. Даже старинные, очень хорошо, добротно построенные во всем мире, не так много зданий, которые стоят больше тысячи лет. Очень мало зданий, которые стоят больше тысячи лет. Даже те, которые, ну, храм Джаганатпури, ну, то, что он там тысячелетиями стоит, это не означает, что вот именно вот этот камень стоит тысячи лет. Его там чуть-чуть подстроят, чуть-чуть там подстроят, чуть-чуть там подстроят. В 16 веке, в 11, в 16. Да. Как? Откапывали. Откапывали. Угу. К сожалению, это... Песок, наверное, песок. Ну, все время здесь убирали. В такой степени не убирали или что? Ну, они же постоянно попадают. Там Махараш Индрадюма поднялся на Брахму, поднялся, занесен. А за это время другой царь, который на земле был, Каламат, в Каламат произошел спор. Он еще помнит. Это очень известное явление. Я удивлен, что вы удивлены. Но даже там, где люди живут тысячелетиями, все равно старые здания почему-то заносят пылью, и очень часто люди даже не подозревают, что под ними находится. А этот пример очень хорошо в деревнях виден. Хоть таких не было, и более-менее это был частный сектор. Дом какой-то заброшенный, и никто не пользуется. Проходит 20 лет. 20 лет хватает. Я просто видел 50 лет дома. Проходит он до половины уже в земле. Я в детстве видел это своими глазами. Нет, ну да. Я говорю, 50 лет назад там жили. Я машину ходил, там говорю, он до половины был в земле. Природа очень быстро даже... Ну, если оставить, просто отвоевывает. Но если даже жить, все равно оно заносится, и люди как-то строят выше, и оно постепенно становится скрытым от наших глаз. Почему мы про это заговорили? А, где эти дворцы? Ну, некоторые дворцы там видно развалины, видно какие-то стены, что-то видно. Но немного. Даже если даже то, чему всего лишь 1000-2000 лет, едва там, ну вот Колизей, ну ему там 2000 лет примерно, и то он там развален. Ну, не так много остается. То что говорить про то, чему тут миллионы лет? Там, если мы найдем какие-то камешки или какие-то, ну, хотя бы намеки на то, что оно там было, находят, но таких целых. То, что сохраняется, как правило, достраивается, обновляется, перестраивается снова и снова. Даже очень известные храмы, которым тысячи лет, как правило, они каждое столетие или каждые несколько сто лет их подправляют чуть-чуть, подправляют, подстраивают, подмуровывают. И там изначального не так много остается. Если вы просто посмотрите на какие-то известные храмы, которым тысяча лет или 500 лет даже 500 лет. Ну вот я знаю, ну во Львове ему 800 лет. Так там из того изначального там говорится только вот тот камень и вот тот камень. Все остальное оно там переделано, подмуровано, подкрашено, оно там чуть-чуть начинает осыпаться, снова подмуровывают. Всего лишь каких-то 700 лет прошло. Что говорить про миллионы лет? В Пуле, где я Бхактишастри провожу в Хорватии, там виллы патрициев, только фундамент остался. Просто, только фундамент. И то, если бы не сказали, что это были виллы, я бы не понял, что это виллы. Просто какие-то камни лежат. 2000 лет прошло. А что вы думаете? Я думаю, что это что-то удивительное. Но что это, я не знаю. Нашли в Боснии пирамиду или несколько пирамид, которым по расчетам где-то около 10 тысяч лет. Ну, чуть больше, чем египетские. Египетские там что-то 5-6 тысяч. Да. А там 10 тысяч лет. Так проблема в том, что не могут даже установить, это пирамида или не пирамида, или просто гора. Они копают, ну и вроде бы камни какие-то. Может, это просто камни так вот лежат. До сих пор спорят. Это гора или это все же пирамида? Всего 10 тысяч лет прошло. И там показывают, ну вот смотрите, как она строго ориентирована по сторонам света, как они там, а другие говорят, ну зато, а где там бетон, например, или там, чем они там стыковали, да? Ну, до сих пор спорят, это все же пирамида или не пирамида. Есть люди по ту сторону аргумента и по ту сторону аргумента. Не прошло 10 тысяч лет. Говорят, даже в Крыму какие-то там есть пирамиды под землей, где-то нашли там что-то. Ну, наши эстонские храмы Майпуре, да. Будут, потому что мы будем их поддерживать в хорошем состоянии. В Индии что же есть пирамиды? как-то Амбариш пришел, искал цемент, он рассказывал. Да. Да там столько проектов поменялось, столько... Не, он говорил, мне нужен цемент, который будет стоять 10 тысяч лет. Он говорит, ну такого у нас нет, мы такого не делаем. Он говорит, а мне надо. Говорит, свою работу, лабораторию открыли, начали делать, потом пришли к нему, говорит, ну у нас цемент. Ну, обычный железобетон рассчитан на 50-80 лет. А так 50, обычный цемент. Хорошо, обсудили мы строительство. 65. Святой царь Утанапада, услышав о славных подвигах Друга Махараджи и убедившись в силе его характера и в том, каким авторитетом он пользуется у людей, не мог нарадоваться на сына, совершившего такие чудеса. Шрила Прабхупада объясняет в Ацале Расу, что отец радуется успехам сына. 66. Поразмыслив, царь Утанапада решил, что Друга Махарадж вполне готов для того, чтобы принять на себя заботы о царстве. Заручившись согласием своих министров и видя любовь народа к его сыну, он возвел Другу на престол и сделал его повелителем всей планеты. 15. Пока он там смотрел, думал, 35. Да. То есть все-таки он совершал полгода, а... 9,5 лет. Ну, Вишнат Чакравати Такур говорит, Удга Ваясам, зрелый возраст, он достиг уже для кшатрии зрелого возраста, 15 лет, то есть для кшатрии это уже нормально. Ну, то есть это можно сказать, что парадмышленно, 10 лет, это... Да? Нет, сначала написано, что он не мог нарадоваться. Он 9,5... да, 10 лет радовался, потом поразмыслил, посоветовался с министрами. И интересный комментарий у Шрилы Прабхупады про демократию, монархию и все остальное. Прабхупада очень практично все объясняет. Этот стих опровергает представление о том, что монархическая форма правления, существовавшая в минувшие века, была авторитарной. Из данного стиха явствует, что, будучи раджарши, даже святым царем, царь Утанапада, прежде чем возвести своего любимого сына Друву на трон повелителя планеты, посоветовался с министрами, принял во внимание мнение народа, а также лично удостоверился в том, что Друва обладает всеми необходимыми качествами. Только после этого царь возвел его на престол и отдал в его руки бразды правления миром. Когда миром правит вайшнав, подобный Друге Махараджа, счастье его подданных невозможно вообразить или описать словами. Даже теперь, если бы все люди обрели сознание Кришны, современное демократическое государство превратилось бы в рай на земле. Если бы все люди стали преданными Кришне, они избрали бы президентом человека, похожего на Друву Махараджу. Когда такой вайшнав возглавляет правительство, он разрешает все проблемы, созданные сатанинским, демоническим правлением. В наши дни молодежь в разных странах света горит желанием свергнуть правительство своей страны. Однако до тех пор, пока во главе государства не встанут люди, подобные Друве Махарадже, смена правительства ничего не даст народу, поскольку люди, жаждущие власти и готовые на все, чтобы ее добиться, никогда не будут заботиться о благополучии своих подданных. Такие люди думают только о том, как сохранить свое положение в обществе и высокие доходы. У них просто-напросто не остается времени на заботы о нуждах своих подданных. То есть мы видим, Шрила Прабхупада, во-первых, объясняет принцип монархии. То есть сама монархия сама по себе недостаточна. Дайва нашему это не монархия, она сочетает в себе и брахманизм, и капитализм для вайши, и коммунизм для шудр, и все, что необходимо для всех частей общества. Это во-первых. Во-вторых, Шрила Прабхупада дает нам конкретную программу, как демократия может привести к совершенству. То есть, как, если все люди станут преданными, то они смогут выбрать президентом человека, похожего на Друву Махараджу. Это менее реально. Это менее реально, чем если бы... Ну как? Как это? Ну, вот представьте себе. Хочу спросить, правильно ли, когда преданные говорят, нам нету дела до политики? как вы к этому? Хорошо отношусь. Выражение. Да. По этому поводу еще, кажется, грек Солон сказал, да, что люди, которым нет дела до политики, становятся не должны жаловаться, когда политикам есть дело до них. И до их детей, да. Денег и всего остального. Да. Шрила Прабхупада в какое-то время он благословлял нескольких преданных на политику, на то, чтобы они пытались избраться. Потом он увидел, что там происходит, он им посоветовал быть осторожными. Некоторые преданные продолжали заниматься политикой активно. Но в любом случае мы видим, как Шрила Прабхупада к этому подходит. Он хочет, чтобы все мы стали преданными такими, как Друва Махарадж. И чтобы люди в обществе стали тоже преданными. Причем преданными не просто в том смысле, что они записались в наше общество. Сказали, мы Хари Кришна. А чтобы было достаточно людей, которые способны определить. Человек обладает качествами Друва Махараджа. То есть даже не просто преданными, а мадхьям-бхактами. Мадхьям-бхактами, которые способны определить, вот этот преданный возвышенный. Потому что, скажем, императором имеет право быть только Махабхагавата. Только Махабхагавата действительно способен возглавлять империю. А как определить Махабхагавату? Для того, чтобы определить Махабхагавату, нужно, по крайней мере, самим быть мадхьям-бхактами. Вот программа, которую дает Шрила Прабхупада. И естественно, что эта программа, более аскетична, чем надежда на то, что прилетит виман, и с золотого вимана сойдет сияющий Друга Махарадж и скажет, я ваш император. Это, конечно, легче было бы. И мы бы все стали счастливы, и все было бы очень хорошо. Но, может, так и произойдет. Но для кого это произойдет? Для тех, кто этого заслуживает. Правильно? Поэтому надо стать такими, кто этого заслуживает. Мы видим, Прабхупада несколько раз про это говорил, что да, демократия есть, прекрасно, используйте. Пускай все станут преданными, причем преданными не просто, опять же, не просто так, что там, штамп поставил, да, я преданный, особенно если это связано с какими-то благами. Как, прошу прощения, в соседней стране 78% православных и 60% верующих в Бога. Это, к сожалению, может быть и у нас. Ну, то есть я так, с насмешкой, я так прошу прощения, говорю, но это относится, я говорю это, имея в виду нас, что мы не должны стать такими, что мы Хари Кришна, но Кришна у нас там где-то, в одном месте, мы для него выделили место, где в углу, он там, слава Богу, сильно не бегает оттуда за шторкой. Рамаруба Прабху, еще какой-то у вас был комментарий? Если мы смотрим, изучим, как действовал Прабхупада, то действовал в общих массах с людьми, и были какие-то избирательные, точечные моменты, как с Битлз и так далее, когда он встречался и вдохновлял. Но в целом он действовал с общей массой людей, и мы видим очень интересные притчи, как в государстве там воду отравили, и другим приходилось тоже принимать эту воду, уже пошло, что вот эта группа сумасшедших пришла к царю и стали скандировать, что царь сумасшедший. А он единственный, там несколько человек, которые не пили. Это не пили. И что им пришлось делать? Да. Поэтому если вот такой огромной массе людей даже будет преданный царь, он не сможет в этой массе реально. Окей, да, хороший пример, да. Поэтому должна быть какая-то критическая масса людей, которая. В одном месте Прабхупада говорит, что если 1%, 1% или 0,1% примет сознание, 1, да? Примет сознание Кришны, то это вызовет какие-то кардинальные перемены во всем мире. Это у нас, прямо здесь у нас пример. Это не парламентская республика, это сенат. То есть у него есть министры, с которыми он советуется. А в следующей, в 13 главе у нас царь Вена, который вообразил себя богом на земле. И сначала его браманы увещевали, они его увещевали, потом, когда не помогло, они сказали гум-гум, и он умер. Говорится, что нет такой личности, которая могла полностью взять на себя полномочия лидера, рекомендуется такое коллективное управление, даже у нас в храме, чтобы есть такой представитель, коллектив, руководить нас на флоте. Даже если человек идет с хорошими какими-то намерениями, даже хорошее качество, я могу допустить, окружение может испортить его. Я искал эти цитаты, Шрила Прабхупада пишет про это. Если нет личности подготовленной, потому что, например, Друва Махарадж и другие не подготовлены, то тогда мы... У нас есть совет, мы пользуемся какой-то системой, которая будет... например, мы видим, что после себя Шрила Прабхупада не оставил одного преемника. Он не оставил одну личность. Он оставил, можно сказать, демократическую систему. Он оставил совет, который коллегиально решает. И мы видим, что благодаря этому уже 50 лет, или сколько там, 40 лет, это все... И даже, причем он... посмотрел, что его Гуру Махарадж, Бхактисиддханта Джи, дал тоже наставление, но его не послушались. Формально послушались, а на практике нет. И поэтому Шрила Прабхупада начал притворять это в жизнь еще, когда он был на планете. И последние 5 или 7 лет своего присутствия на этой планете он сам принимал решение GBC. Следовал решениям GBC. Поправлял, когда надо было, когда что-то там как-то их подправлял, но тем не менее он проследил за тем, чтобы оно уже начало действовать. Вместе с тем, если где-то будут какие-то возвышенные личности, то это может быть и одна личность, не обязательно, чтобы всегда был совет. Это нужно быть святым, таким человеком реально, чтобы не использовать практически. Не обязательно святым, достаточно кшатрием. К сожалению, потому что вы можете увидеть, что даже в недавние времена, даже всего лишь каких-то, я не знаю, несколько сот лет назад, мы видим, что очень много царей, князей, принцев, воинов по достижению какого-то определенного возраста уходили в монастырь. Да? Очень много. Шевченко описывает казаков, которые отправлялись в монастырь после достижения определенного возраста. Князь Лев, в честь которого назван Львов, по достижении 62 лет отправился в монастырь, поставил царя вместо себя, сына вместо себя, сам отправился в монастырь и еще 12 лет прожил в монастыре. Это то, что я сразу могу вспомнить. Но таких примеров много. То есть даже всего лишь несколько сот лет назад еще были кшатрии, которые следовали этому принципу. Потому что это естественно. Даже они, может быть, далеки от святости, но тем не менее это здравый смысл. 67-й текст. Приняв во внимание свой преклонный возраст и решив, что пришла пора подумать о душе, царь Уттанапада оставил все мирские дела и ушел в лес. У него сын Махабхагат, у него империя на весь мир, у него стены из сапфира. Да? Сын только что вернулся из лесу. И это сатья-юга, когда люди живут 100 тысяч лет. И сын только что вернулся. Он отправляется в лес. Шрила Прабхупада пишет: в наше время политики, хотя их власть ничтожна по сравнению с властью, которой обладали великие цари, подобные Махараджи Уттанападе, встав во главе государства, так привязываются к своему креслу, что не уходят со своих постов до тех пор, пока не умрут своей смертью или в результате покушения, организованного политическими противниками. истории известны тысячи примеров того, как цари, достигавшие преклонного возраста, оставляли свои царства и удалялись в лес, чтобы совершать аскезы. Человеческая жизнь должна быть посвящена аскезе. В наше время люди не могут уйти из дома и поселиться в лесу. Если вам страшно стало, вот. В наше время люди не могут уйти из дома и поселиться в лесу, чтобы совершать там аскетические подвиги. Зато сейчас люди любого возраста могут присоединиться к движению сознания Кришны и совершать необременительные аскезы, воздерживаясь от недозволенных половых отношений. Если вы думаете, что это обременительно, можете вспомнить, речь идет о преклонном возрасте, да? По крайней мере. Одурманивающих веществ, азартных игр, употребление пищи мяса и регулярно, 16 кругов в день, повторяя мантру Харе Кришна. Тогда, благодаря соблюдению этих несложных принципов, они смогут освободиться из плена материального мира. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама.